Целебные грязевые вулканы. «Чувствую, что грязи Мертвого моря делают меня моложе», — сказала с улыбкой Маша. «Эй, остановись, а то превратишься в младенца! С кем тогда мне разговаривать и дружить?» — переживал Саша. «Ох уж эти твои вечные шуточки! Если уж ты так любишь грязи, то давай отправимся в Азербайджан. Эта страна занимает первое место по количеству грязевых вулканов, тоже попавших в список финалистов чудес природы». «Все три сотни вулканов нам, конечно же, не обойти», произнес Саша, когда они с Машей оказались в Азербайджане. «Но вот на Габустанские заглянуть надо непременно», что вскоре наши искатели приключений и сделали. Азербайджан — это небольшое государство в Закавказье с девизом «Страна огней». Действительно, тут есть гора Янардак, постоянно извергающая пламя. А в Сураханах, в агломерации столицы Баку, находится храм вечного огня Атежгях с горящим газом. Раньше его почитали представители религий зороастризм и индуизм. Азербайджан — первая страна, где разработали нефтяную скважину, а древнейшее месторождение соли находится в азербайджанской долине реки Арас.